Женщина из-под лобья глядит на снег за оконными стеклами. «Белье!» — повторяет она. «Не успела!» И, почти повиснув на тонкой Олиной руке, с трудом идет наверх. «Есть, которые осуждают, — говорит соседка. — А я говорю, ну что ж, они, конечно, нерегистрированные, и, по правде сказать, мы только раза два его и видели. Он уж с полгода пес такой глаз не кажет. Эх, мужики, подлецы!» И вдруг, искоса взглянув на Андрея, спохватывается. «Конечно, мужик он разный. Ну а этот плохой мужичонка, безответственный, погулял и бросил». «То есть как это бросил?» — спрашивает Андрей. «Обыкновенно. Как бросают? Походил-походил и бросил». «А ребенок как же?» — спрашивает Андрей. «Да что же ребенок-то? Главное, мать. А мать всегда при ребенке». «А почему же главное мать?» — тупо спрашивает Андрей. «А вот так, обыкновенно. Ты носил? Может, это ты рожаешь? Кричишь, стонешь. Может, ты будешь кормить? Вот то-то. Ты, милок, на скамеечке прохлаждаешься, а она...» «Вот оно какое дело, милок». «Что верно, то верно. Он сидит тут на скамейке, а она наверху мучается». «Олечка, милая, — говорит он девушке, — Александра Москвина. Вы только подойдите и скажите, он тут, не уходит и не уйдет». «Да ну вас, не пойду», — отвечает Оля и скрывается за перегородкой. Сидя внизу на скамейке, он крепко зажмуривается. Медленно поднимается вверх по лестнице. На второй или... нет, на третий этаж. Ему сказали, родилка на третьем. Он открывает дверь и говорит: «Саша». Он говорит ей все то, чего не успел сказать. «Мне без тебя никак невозможно, — говорит он. — Я не могу без тебя, не могу!» Он ищет других слов, но не находит. «Я без тебя не могу!» Вот все, что он может сказать. В прихожую выходит женщина-врач. Она снимает белую шапочку и встряхивает рыжими волосами. «Александра Москвина?» — безнадежно спрашивает Андрей, с трудом шевеля губами. Как же, — отвечает доктор. — Александра Москвина. Вы москвин? Поздравляю, у вас родилась дочка. Потише, потише, — говорит толстая нянечка, проходя мимо Саши. Мама, — зовет кто-то. Теперь мама. А раньше-то что? Небось, не вспоминала мамашу, — говорит нянечка. Прижав ладонь к щеке, Саша дремлет. Потом просыпается от боли. Рядом с ней слышится бормотание, похожее на тяжелый бред. «Трава! Понимаешь, трава! Я говорю, кликну брата, а он говорит, клич!» Саша опять засыпает. И вдруг все, что было, детство, Андрей, ее любовь, жизнь, воспоминания, все превращается в звон, боль, крик. Она стыдится своего крика, пугается своего голоса. Он не похож на ее обычный голос. «Ну вот и все», — вдруг говорит доктор Гуревич. Из-под белой докторской шапочки весело смотрит блеклые голубые глаза. «Девочка!» «Какая?» — спрашивает Саша. «Хорошая?» «Еще бы! Отличная! Весьма прекрасная!» — отвечает врач. «Покажите!» — требует Саша.